Глава 7. Галина Георгиевна бодро шагала из магазина и, подходя к своему дому, услышала мычание коровы. Она даже остановилась в недоумении. На их улице никто не держал коров, хотя это был поселок городского типа, и пенсионерка жила в частном доме. Когда женщина открыла калитку, она увидела прямо перед собой рыжую буренку. Та, помахивая хвостом, издавала жалобные звуки, словно зовя на помощь. «Откуда ты взялась?» – заговорила пенсионерка, подойдя ближе и погладив бедное животное. «Ну, не бойся, не бойся. Сейчас я позову соседей. Тебя, наверное, купила Степановна». И, оставив сумку с продуктами на крылечке, Галина Георгиевна направилась во двор через дорогу. Но оказалось, что Степановна ни о какой корове не слыхала. Другие соседи тоже отрицали покупку животного, и пенсионерке ничего не оставалось, как вернуться домой. Но только она вошла во двор, как наткнулась на новых гостей. Возле коровы стоял мальчик, и, несмотря на холодную осеннюю погоду, был очень легко одет, да к тому же босиком. А девочка в порванных колготках, перепачканной куртке и растрепанными рыжими волосами осматривалась вокруг. Но, увидев хозяйку, обрадовалась и первая заговорила. «Ой, здравствуйте! Это вы живете в этом доме?» «Да», — ответила Галина Георгиевна в полном недоумении. «А это ваша корова?» — в свою очередь спросила хозяйка дома. «Нет», — ответила девочка, — «то есть я хотела сказать, это его корова. Она убежала, вернее, провалилась, а мы, не знаю, как вам объяснить». «Давайте зайдем в дом», — предложила женщина. «На улице холодно, а твой брат одет не по сезону». «Он не брат», — ответила девочка. «Он... я даже не знаю, как его зовут». «Ну, хорошо, хорошо, заходите, сейчас все выясним». Подтолкнула хозяйка дома девочку к двери, а потом, глянув на мальчика, позвала. «Пойдем, согреешься. Не бойся, никто твою корову не украдет». Когда Аня рассказала свою невероятную историю доброй женщине, а мальчик, которого, как выяснилось, звали Кинавт, согрелся, Галина Георгиевна, немного поколебавшись, сказала, обращаясь к Ане. «Твой рассказ меня взволновал, но...» «Да, я понимаю, в это трудно поверить», перебила ее девочка. «И вы думаете, что я все выдумала? Но Герман остался там, и я не знаю, что теперь делать». «Я вовсе так не думаю», — отозвалась пенсионерка, «потому что...» Тут она замолчала, собираясь с мыслями. «Потому что мои волосы когда-то тоже были рыжими, как у тебя. Конечно, сейчас этого не видно. Но дело даже не в волосах, а в том...» Тут она снова замолчала. «А в чем?» — с недоумением посмотрела на нее девочка. Женщина задумалась, а потом ответила. «Ладно, я тебе расскажу, но сперва ответь на мой вопрос. От кого ты унаследовала свой цвет волос? Кто у вас еще рыжеволосый?» «Папа!» — сразу отозвалась Аня. «Ну, дар передается через поколение», — рассматривая девочку, сказала Галина Георгиевна. «Может быть, твоя бабушка или дедушка имели рыжий цвет волос?» «Да, бабушка!» — тут же подхватила Аня. «А твоя бабушка никогда не рассказывала о других мирах?» — осторожно спросила женщина. «Нет, она умерла, когда я была маленькая». «Понятно», — вздохнула Галина Георгиевна. «Значит, не успела», — добавила она и задумалась. «А что она должна была рассказать?» — не унималась Аня. «Вы знали мою бабушку?» «Нет, не знала. Но понимаешь», — вновь заговорила Галина Георгиевна, — «рыжеволосые люди особенные. Не все, конечно. Однако некоторые из них, вот как ты, к примеру, обладают особым даром. Этот дар переходит по наследству и называется способностью к телепортации». «О!» — воскликнула девочка. «Я знаю про телепортацию. На одном сайте читала». «Вот-вот», — закивала головой пенсионерка. «Твой интерес к этому не случайен, а только говорит о том, что я права. Однако... это не просто перемещение в другое место, это телепортация в другие миры». Тут Галина Георгиевна сполошилась. «Ой, что же я сижу? Вы, наверное, голодные. Сейчас чайник поставлю», — встала женщина с кресла, а потом, глянув на Кинавта, спросила. «Ну что, голубчик, согрелся?» На мальчика надели шерстяные носки и закутали в теплую шаль. «Ты голодный?» Он только кивнул головой. «Я быстро», — добавила Галина Георгиевна и обратилась к Ане. Если хочешь, можешь умыться и помыть руки, а потом мы приведем в порядок твою одежду». И тут же вышла из комнаты. После обеда все было решено. Добрая женщина согласилась помочь Ане, а вот что делать с Кинафтом и его коровой пока оставалось под вопросом. Но из рассказа женщины девочка узнала, что Галина Георгиевна тоже обладала способностью перемещаться в другие миры и однажды совершила такой полет. Правда, с тех пор прошло много лет. Пенсионерка не усомнилась в правдивости рассказа девочки, а напротив, даже обрадовалась, услышав Анину историю и вспомнив свое путешествие, совершенное в детстве. Но когда, наговорившись волю о других мирах, со своей юной гости пенсионерка посмотрела на часы, было уже 20:00. «Первым делом нужно сообщить твоим родителям, что с тобой все в порядке», — сказала Галина Георгиевна. «Дай мне номер твоей мамы, я позвоню». «Нет, лучше папы», — ответила Аня. «Мама строгая и будет ругаться». Она достала свой мобильный телефон. «Ой, батарея села». «Ничего, мы сейчас его зарядим», — ответила Галина Георгиевна и полезла в тумбочку. «Мне внук тут целую кучу разных подзарядок натащил». «У вас есть внук?» — удивилась Аня. «Есть», — отозвалась пенсионерка, улыбнувшись. «И сын есть, а муж недавно умер». «Ой, простите», — сказала Аня, — «просто вы не похожи на обычного человека. То есть я хотела сказать, все взрослые такие зануды, а вы совсем другая». «Да», — откликнулась женщина, — «мы, рыжеволосые, совсем другие», — и весело подмигнула Аня. «Давай свой телефон». Она подобрала нужный шнур и включила их в сеть. «Ну вот, скоро он зарядится, и можно будет звонить». «А как же Кинафт?» Глянула Аня на мальчика, который после обеда заснул тут же на диване. «Думаю, ему лучше остаться здесь», — после некоторого раздумья ответила Галина Георгиевна. «Неизвестно, как его накажут эти шмехи, если мальчик вернется. Только что мне делать с коровой? Ну ладно, ты не переживай, я решу эту проблему». «Может быть, мы спросим у него самого?» — предложила Аня, посмотрев на спящего мальчика. «Конечно, спросим», — согласилась женщина. «Но это непросто. Ты не можешь переместиться в другой мир по своему желанию, когда тебе вздумается. Всегда есть проводник». «А кто такой проводник?» «Ну, это некое существо из другого мира, которое создает условия, как было с твоим возвращением, или передает магический предмет, с помощью которого человек перемещается». «Как тот браслет, который принес ворон?» — воскликнула любительница других миров. «Именно», — улыбнулась Галина Георгиевна. «Думаю, твое перемещение было не случайным». «Конечно, не случайным», — подтвердила девочка. «Мы ведь должны были найти книгу господина Скандера». «Да-да, ты рассказывала», — кивнула головой Галина Георгиевна. «А вернули обратно, потому что тебе угрожала смертельная опасность. Видно, по-другому помочь не могли. Кто-то открыл портал, но корова провалилась туда первая, а мальчик пошел за тобой, когда портал еще не закрылся». «Значит, и Герман попал случайно, только потому, что был рядом со мной?» «Думаю, да», — ответила женщина. Аня задумалась, и ее лицо стало озабоченным. «Герман», — сказала она, — «его нужно спасти. Что я скажу его маме?» «Да, за ним необходимо вернуться, если, конечно, он еще там», — согласилась Галина Георгиевна. «Вы думаете, его тоже вернули?» — с надеждой в голосе спросила Аня. «Не знаю», — ответила женщина. Они немного помолчали, и Аня вдруг спросила. «Галина Георгиевна, а как вы путешествовали? Расскажите». «Тебе действительно интересно?» «Да, очень!» Глаза у девочки загорелись. «Это так удивительно необычно, что я вернулась и попала именно к вам, а не домой». «Думаю, в этом нет ничего удивительного», ответила женщина. «Тот, кто тебя переместил, сделал это намеренно». «Как?» — не поняла Аня. — «Ну, сделал так, чтобы мы встретились», — ответила пенсионерка. — «Ведь я за всю жизнь не встречала людей с такими способностями, как у тебя. Кроме моего дедушки, конечно». — «А ваш дедушка тоже перемещался?» — удивилась девочка. — «Мой дедушка был одним из нас», — улыбнулась Галина Георгиевна. — «Когда я была маленькая, он вместо сказок рассказывал мне о своих путешествиях в другие миры. А перед самой смертью подарил колечко и сказал, чтоб я его никогда не надевала, только в том случае, если мне понадобится отправиться в путешествие». «В путешествие в другой мир?» — уточнила Аня. «Вот именно», — вздохнула пенсионерка. «Если понадобится, то есть если кто-то будет нуждаться в моей помощи там». И она неопределенно махнула рукой. «А вы?» — снова спросила девочка. «А что я?» — усмехнулась Галина Георгиевна. «Я была примерно твоего возраста, и на меня большое впечатление произвели рассказы моего дедушки. Это было так интересно, необычно и заманчиво. И вот однажды, когда меня наказали родители, уж не помню за что, я решила, что пора мне от них избавиться. Вернее, не так. Моя обида взяла верх, и я подумала, что если исчезну, они будут сожалеть, что были так несправедливы ко мне». «И вы надели кольцо?» — ахнула Аня. «Вам было совсем не страшно?» «Конечно, страшно», — отозвалась женщина. «Но когда мы еще слишком молоды, склонны совершать необдуманные поступки, не задумываясь о последствиях». «И что было потом?» — сгорала от нетерпения Аня. «Я оказалась в другом мире, очень похожем на наш, только словно много столетий назад», — добавила она. «Почти как я», — обрадовалась Аня. «И вы кого-то спасли?» «Нет, скорее спасли меня. Я оказалась среди рабов». «Значит, у них был рабовладельческий строй?» — ахнула Аня. «Мы по истории учили. Рабов заставляли много работать и били плетью за малейшую провинность». «Что-то вроде этого», — согласилась пенсионерка. «Меня вернул один колдун. Имени его уже не помню. Помню только, он сказал, что шутить этими вещами нельзя. И если у тебя нет определенной миссии, не стоит перемещаться в другие миры. Это опасно». «А у вас осталось кольцо?» — спросила девочка. «Кольцо?» — переспросила Галина Георгиевна. «Ах да, то колечко, с помощью которого я переместилась, где-то есть». Она подумала немного и, встав из-за стола, открыла шкаф. Порывшись на полках, покачала головой. «Не помню, куда я его положила, ведь прошло столько лет». Тут в комнату вошла кошка. Она имела очень необычную окраску. Сквозь черную шерсть проступали рыже-коричневые вкрапления, а мордашка словно была нарисована коричневой краской кистью художника и напоминала мордочку обезьянки. Кошка, потершись об ноги хозяйки, замурлыкала. «Ой!» — воскликнула Аня, словно никогда не видела котов. «У вас есть кошка?» «Это Чучелина», — ответила Галина Георгиевна и, наклонившись, почесала свою любимицу за ушком. «Какое смешное имя!» — Аня присела рядом и погладила кошку. «Она прибилась ко мне еще котенком», — пояснила пенсионерка. «И была такая смешная и некрасивая, как чучело. Вот я и стала ее звать Чуча. А сейчас, когда она превратилась в благородное животное, язык не поворачивается так называть. Поэтому ее имя тоже стало благородным», — улыбнулась девочка. «Каждому свое», — подтвердила женщина и с гордостью посмотрела на свою питомицу. А Чучелина, обойдя комнату, запрыгнула на шкаф и стала умываться. «Это ее любимое место», — пояснила хозяйка и, взяв Анин телефон, сказала: «Твой телефон уже зарядился, можно звонить». Но, заметив растерянность на лице своей юной гости, женщина предложила: «Хочешь, я поговорю с твоими родителями? Если мы позвоним, они сразу за мной приедут, и я не смогу отправиться за Германом. И потом, что я им скажу? Где было столько времени? Ведь они не поверят мне, как вы». «Все это так», — ответила женщина. «Но ведь они очень волнуются, и я даже думаю, тебя разыскивает милиция». «Милиция?» — испугалась Аня. «Конечно, ты же отсутствовала почти месяц. И что же делать?» «Надо звонить», — ответила Галина Георгиевна, «и рассказать правду. Им придется поверить, ведь у нас есть живой свидетель». И женщина посмотрела на Кинафта, который продолжал сладко спать. Тут за их спиной послышался хлопок, как от падения нетяжелого предмета. Они обе обернулись и увидели на полу небольшую коробочку, а кошка сидела на шкафу и поглядывала на людей. «Ой!» — воскликнула пенсионерка и, подхватив предмет, глянула на Чичелину. «Ты мой следопыт!» Затем перевела взгляд на коробочку, открыла ее, и Аня увидела колечко с маленьким голубым камешком. На следующий день, рано утром, когда приехали Анины родители, Кинафта в доме не оказалось, как и не было коровы, которую привязали на ночь возле сарая. Свидетели Аниного путешествия непонятным образом исчезли, и теперь встал вопрос, что же говорить родителям. В трудное положение была поставлена и Галина Георгиевна, приютившая у себя девочку. И все равно Ане пришлось рассказать все по порядку, но, как и ожидалось, родители ей не поверили. И выяснилось, что Герман никуда не пропадал, а на пенсионерку мать решила подать заявление в милицию, как на похитительницу дочери, но отец уговорил ее не делать этого. После Аниного возвращения мать не разговаривала с ней целую неделю, и дочери было строго-настрого приказано после школы идти домой. Герман ничего не помнил, хотя девочка рассказала в подробностях об их приключениях, а на саму Аню в первые дни прибегала посмотреть вся школа, ведь она стала знаменитостью. Шуточное ли дело отсутствовать целый месяц неизвестно где? Дети засыпали ее вопросами и даже учителя расспрашивали, но девочка отмалчивалась, такое внимание ей было в тягость. А один раз на уроке, когда учительница в очередной раз распекала Германа за плохое поведение, Воронкова поднялась со своего места и заявила: «Елизавета Владимировна, у Скворцова, — тут она посмотрела на мальчика, — амнезия. Ну, я хотела сказать, он ничего не помнит, и то, что вы ему говорили, и даже свое перемещение в другой мир». Все уставились на Воронкову, а учительница с раздражением воскликнула: «Что за чушь?» «Не знаю, Елизавета Владимировна, но я сама слышала, как Петрова пыталась заставить Скворцова вспомнить об их путешествии, ведь она же отсутствовала целый месяц, а где была, никто не знает. Конечно, мне неизвестно о подробностях, но она...» Тут староста бросила свой ядовитый взгляд в сторону Ани. «Рассказывала о черных всадниках, охотящихся за рыжеволосыми, чтобы сложить какие-то пазлы. А еще она упоминала ворону, которая разговаривала с ней человеческим голосом». Дети в классе засмеялись, Елизавета Владимировна нахмурилась, Аня, не усидев на месте после услышанного, подлетела к старости и начала трясти ту, как грушу. «Ах, ты подслушивала!» — закричала девочка, потеряв над собой контроль. «Я тебя прибью, Воронкова, если ты еще хоть слово скажешь! Петрова, прекрати сейчас же!» Повысила голос Елизавета Владимировна. Староста вырвалась из цепких рук одноклассницы и, отбежав, спряталась за спиной учительницы. Но это не остановило Аню. Она бросилась к своей обидчице и, повалив ту на пол, начала мутузить. В классе поднялся настоящий галдеж. Одни поддерживали старосту, другие были на стороне Петровой. Елизавета Владимировна пыталась растащить дерущихся девочек, призывая детей на помощь. Но ее старания закончились тем, что в эту потасовку ввязалось еще несколько ребят, и в результате образовалась целая куча под общий шум класса. В этот момент дверь в класс распахнулась, и на пороге показалась директор школы. После этого случая, когда Анины родители были вызваны в школу, отец решил поговорить с дочерью, но разговора не получилось. Ее самый лучший папа, с которым всегда было полное взаимопонимание, не верил ей и не понимал, как девочка может затеять драку. А напоследок он заявил, что теперь нет его любимой дочки, а есть лгунья и драчунья, что вызвало у нее огромную обиду и боль, которую она пыталась утопить в слезах. И теперь, когда в ее собственной семье девочка не находила поддержку, втайне от родителей она звонила иногда Галине Георгиевне, и они подолгу разговаривали. Эта женщина была единственной, кто понимал ее, заверяя, что все скоро забудется, и ее оставят в покое. Так и случилось. Но однажды, незадолго до зимних каникул, когда Аня собиралась идти домой после уроков, к ней подошла Воронкова и язвительно спросила: — «Ну что, Петрова, вы больше не сидите в своей беседке?» Аня не хотела с ней разговаривать, и она молча пошла к выходу. Однако староста не унималась. «Даже если захотите, вам уже негде сидеть!» — крикнула та вдогонку. Аня остановилась и, повернувшись, посмотрела на ухмыляющееся лицо одноклассницы. «Ты о чем?» «О том, — ответила Воронкова, — что вашей беседки больше нет, ее снесли. Если не веришь, можешь сама сходить и посмотреть». Аня стояла, как пораженная громом. Конечно, они больше не ходили с Германом на их любимое место, но исключительно из-за маминого запрета. «Когда-нибудь мама успокоится, — думала девочка, — и они снова смогут приходить в парк. Надо только немножко подождать. Но ей даже в голову не приходило, что беседку могли убрать. К ней подошел Герман и спросил: «Ты домой?» Но Аня не ответила, продолжая стоять и смотреть невидящим взглядом перед собой. «Я чего хотел предложить?» — продолжил мальчик. «Это... Ты на меня обижаешься, но я действительно ничего не помню. Может, сходим в нашу беседку, и тогда, возможно...» Аня повернулась к Герману и, оборвав его на полуслове, заявила: «Нашей беседки больше нет». «Как?» — не понял мальчик. «Ее снесли, Воронкова сказала», — ответила Аня и посмотрела на старосту, которая не спешила уходить, а стояла со своими подружками и о чем-то перешептывалась. «Пошли!» — наконец пришел в себя Герман и, схватив подругу за руку, потянул к выходу из школы. Когда дети добежали до парка, небо потемнело и пошел такой густой снег, что в 2 метрах ничего не было видно. Наконец они оказались на месте, но не увидели своей беседки, а только глубокую яму, которая быстро наполнялась снегом. «Кто это сделал?» — схлипнула Аня. «Кому она помешала?» «Я знаю, кому!» — сжал кулаки Герман. «Жаль, что она девчонка, а то бы я надавал ей как следует!» Тут из снежной завесы вышла Воронкова и стала перед своими одноклассниками. Она не могла пропустить такого момента. Ей хотелось насладиться победой над этими упрямцами, ведь они не делились с ней своими секретами, а Петрова и вовсе не рассказала о том, где была целый месяц. «Воронкова, это твоих рук дело!» Глаза у Ани мигом высохли и загорелись яростью. «Ты что думаешь, я ее лопатой выкопала?» — иронично ответила староста, и тут же совсем рядом послышалось чье-то хихиканье. Из-за густого снега не было видно, кто это веселится, хотя Аня и так догадывалась. Подружки Воронковой везде следовали за ней. «Но мы собрали подписи, чтобы ее убрали», — продолжала издеваться староста над бедными детьми, которые так были подавлены. «И нам помогла Елизавета Владимировна». «Я же говорил, что Елизавета плохая», — произнес Герман, неизвестно кому адресуя свои слова. Зато Анин гнев был обращен конкретно. Она размахнулась и стукнула Воронкову рюкзаком, да с такой силой, что та не удержалась на ногах и, свалившись в яму, на краю которой стояла, начала проваливаться в сугроб. Аня, вспомнив, что в этом месте находится портал, через который можно переместиться в другой мир, не раздумывая, прыгнула следом, чтобы спасти одноклассницу, но и сама, погрузившись в сугроб, вдруг очутилась в туннеле с обледенелым полом, стенами и потолком. Она посмотрела вверх и увидела, как быстро затягивается льдом прореха, через которую попала сюда, и немедля ни секунды попыталась ободрать ледяную корку, но у нее ничего не получилось, а только онемели пальцы рук. Ее охватила паника, а в голове стучала только одна мысль — надо скорее выбираться отсюда. Она стала вглядываться в черноту туннеля, напрягая зрение, и ей даже начало казаться, что там, вдалеке, прыгают какие-то черные фигурки, дразня свою неожиданную гостью. Но девочка тут же заставила себя отвернуться, превозмогая страх, и посмотрела в другом направлении. Увидев светлое пятно, похожее на выход, она приободрилась и, сделав несколько шагов навстречу, заметила, что пятно быстро начинает приближаться, превращаясь в светящийся поток сильной струи воздуха. Аня вжалась в стенку, шаря руками по гладкой холодной поверхности, ища хоть какой-то выступ, за который можно было бы уцепиться, но еще мгновение, сбитая с ног потоком воздуха, упала и покатилась по ледяному полу, все ускоряясь и ускоряясь. «Аня!» — кричал Герман, бегая вокруг ямы. «Ты где? Девчонки! Вылезайте сейчас же! Хватит прикалываться!» Не дождавшись ответа, он осторожно спустился вниз и тут же провалился в сугроб. Подружки Воронковой, находящиеся неподалеку, не понимали, что происходит. Видимость была почти нулевая из-за сильного снегопада. Они не слышали больше голосов детей, поэтому осторожно подобрались ближе. Очень скоро снег перестал идти, и даже выглянуло солнышко, ощупывая своими лучами снежное покрывало, которое обволакивало всю землю. Девочки постояли, оглядываясь, и, никого не увидев, побрели к выходу из парка, пробираясь через глубокие сугробы, не обратив внимания на телегу, в которую была впряжена белая, как снег, лошадь. Малух отпустил вожжи и скомандовал: «Ну, хорошая, пошла домой!» Лошадь тут же тронулась с места и не спеша побрела по сугробу, не проваливаясь в снег, а вскоре начала забирать выше, увозя своего хозяина в небо, и вскоре повозка растворилась, как дым.